Глава 59. Фердинанд и его доски. «Привет, пап». «Привет, парень. Ты знаешь, почему я звоню?» «Откуда мне знать? Я же не ясновидящий». «Ты хоть знаешь, какой сегодня день?» «Знаю. А что?» «Но ведь...» Голос Ролана прервался. Он тихо всхлипнул. «А что с тобой, Ролан? Что-то случилось?» «Сегодня день смерти мамы, а ты даже не помнишь». «Ах, это...» Фердинанд вздыхает. Он уже вообразил себе всякие ужасы. Дети заболели, Мирей попала под машину, ресторан сгорел. Решительно этот парень все драматизирует. Уже 6 лет, как она умерла, Генриетта. Пора бы ему привыкнуть. Но нужно быть терпимее. Ролан сейчас не в форме, никак не придет в себя после того, как они с Мирей разбежались. А вначале казалось, вроде ничего, держит удар, делает вид, что воспринимает все философски. Мол, жизнь, она ведь не длинная, спокойная река, но он побарахтается и выгребет, о чем речь. Словно в доказательство он принялся ухлестывать за каждой попавшейся юбкой, особенно в присутствии Мирей, разумеется. Тут он просто удержу не знал, даже к Мюриэль подкатывался в тот вечер, когда та работала в ресторане. Само собой, она заставила его здорово пожалеть о том, что эта мысль пришла ему в голову. Стариканы не в ее вкусе, тем более жирные. А потом произошли перемены с Мирей. Неожиданно она взяла себя в руки, ей полегчало. Это случилось не в один миг, но почти. Для начала она перестала принимать антидепрессанты и уменьшила дозы потребляемого алкоголя. Потом подстригла волосы, сменила стиль одежды и записалась на гимнастику. Чтобы чувствовать себя свободнее, она стала время от времени оставлять детей на ночь у Ролана. Потом несколько ночей подряд, но истинная перемена случилась в тот момент, когда она занялась театром в любительской труппе. Как переключатель сработал. И тут Ролан сломался. Падение стало головокружительным, когда он понял, что она кого-то встретила. В ее-то возрасте. Его это совершенно выбило из колеи. В одну ночь волосы его поседели. Ему было 45, а выглядел он на все 60. Если дальше так пойдет, он скоро отца догонит, этот недоумок. Ладно, а пока что он впервые позвонил ему, чтобы попросить куда-нибудь сходить вместе. Фердинанд не мог отказать. Они договорились увидеться через час. Прежде чем отправиться на встречу, он прошелся по мастерской. Она пустовала уже несколько месяцев после Габи. Для нее он хотел подыскать что-то по-настоящему красивое, чтобы понравилось Гии, а главное, не быть вычурным. Время есть, торопиться некуда. Он протирает тряпочкой доску Альфреда, стоящую на верстаке. Она уже давно закончена, осталось только встретиться с семьей и посмотреть, понравится ли. Если им подойдет, они все вместе пойдут установить ее на могилу и выпить за его здоровье со старыми приятелями в кафе на площади. Мом, Марсель, Раймон, Пьеро и вся компания. Уже больше года, как он с ними распростился. Скотина такая. Альфред по прозвищу «Горячий кролик», хороший жестянщик, хороший приятель, отец, дрянной муж, умер не от жажды. По крайней мере, достаточно сдержанно. Жаклин не рискнула оскорбиться, ведь она сама подала на развод. А дети могут добавить что-то от себя, он оставил место. Он достает другую доску, смахивает пыль и читает. «Генриетте, моей супруге, 40 лет ты отравляла мне жизнь, теперь отдохни». Эта доска кажется ему смешной, но он убирает ее обратно в ящик. Думает, сейчас не время вести ее с собой. Ролан вряд ли оценит. Его пареньку не хватало широты мышления. Жаль, но что поделать?